Но та молчала, смотрела на Лену добрыми, жалостливыми глазами. «У вас в медицине чаевые не берут?» «Ишь, характер!» — с удовольствием отметила Татьяна Сергеевна. «Прямо на рожон лезет». «Берут, да не всем дают!» — засмеялась она. «Жизнь еще не то заставит. Я, например, войну воровала». «Как?» «Вот так жизнь заставила». Ей в самом деле пришлось в родном госпитале воровать дрова для Вари. У Вари, одинокой и нерасторопной, в разгар зимы кончилось топливо. Несколько раз ей выписывали в госпитале дрова, а потом начхоз запретил, сказал, не имеет права. В нетопленной комнатенке за занавеской лежал и тихонько поскуливал маленький ребенок, весь в простудных черьях. И тогда Татьяна Сергеевна подбила Васю Кучина. Ночью они уволокли здоровенное бревно, опоясав его двумя сцепленными ремнями. В Варином дворе распилили его. Вася расколол толстые сухие чурбачки. Конечно, бревна хватило ненадолго, и до самого тепла они таскали к Варе волоком по бревнышку. Из поленницы не брали, боялись, что заметят. Варя тряслась и плакала, мол, загремим по законам военного времени. А Татьяна Сергеевна утешала ее. «Ни ты, ни Вася тут ни при чем, ворую я. Меня дальше фронта не пошлют, а и пошлют все лучше, чем дитя заморозить». И только потом, когда настало теплое время, начхоз сказал ей: «Ты бы хоть совесть поимела и накол-то и брала, а бревнами вы мне всю калитку разворотили». Она тогда прямо рот разинула от запоздалого страха и удивления. «Никому никогда не рассказывала, ни мужу, ни детям. Тебе первой. Вот чего жизнь может заставить». Лена слушала с грустной улыбкой и все накручивала на палец волосы. Взгляд у нее стал мягким и легким. «И меня жизнь заставила», — медленно сказала она. «Я по специальности фармацевт, так что вы почти угадали. Но пришлось, потому что у меня сын». Татьяну Сергеевну прямо подкинула на тахте. Она села, спустив ноги. «Сын? Где же он?» «У мамы. Здесь же, в этом городе. А пенсия у мамы маленькая». «Погоди, а муж не помогает?» Лена усмехнулась, передернула плечами. «Какая помощь от пьяницы? Раньше меня мучил, теперь мать свою доводит». «Я об Игоре говорю», — перебила Татьяна Сергеевна, — «о теперешнем твоем муже». Лена странно посмотрела на нее и ничего не сказала. Татьяна Сергеевна шарила ногами и искала туфли. Она и сама не понимала, почему заволновалась вдруг, почему так сдавило сердце, когда услышала это «у меня сын». «Господи, но почему же он не с тобой?» «Так вышло», — пробормотала Лена, смешавшись. «Там садик близко». Это нелепое объяснение еще больше расстроило Татьяну Сергеевну. Ей стало жаль сейчас и Лену, и чужого мальчика, которому Бог весть сколько выпало бед на его короткую жизнь. Игорь явился около 11. Они уже поужинали, сидели у телевизора. Лена все чаще поглядывала на часы, а потом зазвонил телефон. Что он там говорил, ей неизвестно. Но она вдруг заметалась по квартире, достала чистую выглаженную пижаму, положила на тахту, потом из холодильника вытащила бутылку пива, поставила на стол, долго искала комнатные туфли. Выключила телевизор и сидела, прислушиваясь, готовая каждую секунду вскочить и побежать к дверям. «Боится она его, что ли?» — подумала Татьяна Сергеевна. «Это Гарьку-то, доброго, лупоглазого телка». Как видно, здесь установились свои странные отношения. Ее мучило, что она не понимает этих отношений. Но она не могла все время расспрашивать Лену, не для того же приехала. И вообще, с тех пор, как она узнала о мальчике, все для нее сдвинулось тут. Все она примеряла к жизни 4-летнего Дениски.